Глава 17. Я опешил от заявления Славы. Не знал, на что мне стоит реагировать в первую очередь. На раненого Виктора? На тот факт, что эта троица накликала беду на мои земли? Или, черт возьми, на то, что Слава в принципе заговорил? Они ведь мне только что говорили, что он нем, потому что ему монстр шею вскрыл. Чего это он вдруг заговорил? «Архип, иди в деревню без меня», — велел я. «Забери заготовленные припасы, все по списку». Я вырвал лист из своей записной книги и вручил его своему помощнику. «Также сообщи, что с завтрашнего дня у нас кабинет медицинский работать будет. Если кому-то из жителей Васильевки нужна помощь, пусть приходят. А я пока разберусь с господами-охотниками». «Будь сделано, барин, уже бегу». Архип настороженно покосился на раненого Виктора, а затем со всех ног рванул в Васильевку. Думал сегодня открыть медицинский кабинет. Все уже к работе готово. Но возникли непредвиденные проблемы. Теперь Елизавете придется охотников лечить. Значит, придется перенести открытие на завтра. Перегружать мою единственную целительницу точно не стоит. «Быстро, в особняк!» — велел охотникам я. Заметил, что троица уже едва держалась на ногах. Лучше всех уцелел Слава. Он единственный мог помочь мне дотащить остальных. Федор все еще храбрился, пытаясь помочь изодранному Виктору, но я уже отметил, что он и сам вот-вот потеряет сознание. Я подхватил Федора, Слава же продолжил вести Виктора. Так мы смогли добраться до особняка. — Лиза, сюда, срочно! — прокричал я, когда мы добрались до фойе. — Тут раненые! — Бегу! — послышалось со второго этажа. «Простите, Всеволод Сергеевич, простите нас. Я не должен был вас подвести. Мы не должны были так облажаться», — продолжал бубнить Виктор. Он уже начал бредить. Видимо, потерял столько крови, что даже от мозга отливать начало. «Плохо дело. Не хватало мне еще, чтобы на моей территории кто-то погиб. И уж тем более в моем особняке. Я, в принципе, не хочу, чтобы здесь страдали люди». Моя задача — охранять свой лес от чужаков и в то же время защищать чужаков от леса. Однако проблем на деле еще больше. У Виктора сильное кровотечение. Если он погибнет, лес начнет поглощать уже потерянную им кровь. И чем это закончится? Деревья наверняка сами превратятся в монстров, и одновременно с лесом урон получу еще и я. Но даже на этом мои проблемы не закончатся. Человек, убитый монстром, станет веским поводом для графа Байкова изменить свое отношение ко мне и моему баронству. А остальные мои противники, узнав, что в особняке погиб человек, могут сочинить историю о том, что это я его убил. И начнут раздувать из этого целую историю, вследствие чего я в итоге за решеткой могу оказаться. Озерову с Шатуновым только повод дай. И они обязательно им воспользуются. Елизавета спустилась в свой кабинет и начала обрабатывать раны Виктора. Федор уселся на стул и устало откинул голову назад. Кажется, как только ему удалось расслабиться, мужчина сразу же заснул. В сознании оставался один лишь Слава. — Что у вас там случилось? — спросил я. — Ты можешь мне рассказать? Как вышло, что трех профессиональных охотников так потрепало на первой же вылазке? «Я...» — Слава тут же осекся, пощупал свое горло, прокашлялся. «Не уверен, что могу рассказывать без разрешения Виктора». «От Виктора разрешения ты не скоро дождешься», — подметила Елизавета. «Я пока не привела его в сознание. А тут еще и заражение присоединилось. Даже если вовремя окажу ему помощь...» К вечеру его начнет лихорадить. «Проклятие!» — выругался Слава. «А почему ты вообще разговариваешь?» — не удержался я. «Уж извини, если этот вопрос звучит бестактно, но Виктор совсем недавно рассказывал мне, что у тебя повреждена гортань. Я думал, что ты и слова из себя выдавить не способен». «Я тоже так думал», — кивнул здоровяк. И больше ничего не сказал. «Может, объяснишься? Я пока что вообще ничего не понимаю. Что там с вами случилось? Немой заговорил. Лидер команды получил раны, едва ли совместимые с жизнью. «Хорошо еще, что у меня в доме целительница имеется», — попытался разговорить Славу я. «Господа, напомню вам, вы на моей земле. Поэтому рекомендую бодрее отвечать на вопросы, которые я задаю». «Всеволод Сергеевич, да я сам не понял, как это случилось», — пожал плечами Слава. «Мы остановились, чтобы передохнуть. Разбили лагерь. Как и обещали, не убили ни одного зверя. Для костра только сухие ветки собирали, ни одно дерево не тронули». «Я это знаю. Ближе к делу», — перебил его я. «Если бы они навредили лесу, я бы почувствовал дискомфорт. А последние сутки самочувствие у меня не изменялось». «Мы добрались до границы ваших земель, значится», — почесал затылок Слава. «Там нашелся источник хороший. Водица била из-под земли. Причем это необычный родник. Вода не студеная. Прямо-таки кипяток из-под земли льется». «Горячий источник?» — удивился я. «Это где же вы такой раскопали?» «В 15 километрах к западу от вашего жилища, барин», — ответил Слава и снова закашлялся. Похоже, непривычно ему было говорить. Молчал столько лет, а тут вдруг речь пробилась. «В общем, искупались мы в этой воде. Решили кости прогреть. И здорово получилось, барин. Я через пару часов почувствовал, как горло зачесалось. Раскашлялся, думал, воспаление какое-то подхватил. А оказалось, что голос возвращаться начал». «Целебный горячий источник? А вот это очень интересно. Такое для моего будущего санатория просто необходимо. Проблема только в том, что находится он в очень уж опасной части леса. Если источник прямо на границе с аномальной зоной, то водить туда клиентов я не смогу. Да чего уж там. Если нападки монстров не прекратятся, то и о санатории думать не стоит. Не могу же я клиентов в лапы каких-то чудищ отдавать. Грош цена моему бизнесу в таком случае». «В общем, после мытья мы к охоте на этих тварей приготовились. Капканы поставили, эликсиры выпили укрепляющие. Вот только ничего хорошего из этого не вышло», — замялся Слава. «Проклятие! Слава, да можешь ты прямо рассказать, какого черта у вас там случилось?» — не выдержал я. «Сколько можно ходить вокруг да около?» «Простите, барин, мне просто жутко непривычно. Я ведь уже много лет говорить не мог. Спасибо вам, кстати, большое за то, что дали доступ к этому лесу. Без вас я бы никогда не смог снова...» «Довольно, Слава. Дальше я буду говорить», — прозвучал голос Виктора. «Он очнулся уже?» — бросил Елизавете я. «Пока вы там ерундой страдали, я уже стянула его раны. Тяжко было. Крови он потерял много, ходить долго не сможет. Ему теперь есть да пить надо», — заключила целительница. «Если нужно поговорить, говорите сейчас и недолго. Он теперь под моей ответственностью». Лиза переключилась на Федора, а мы со Славой присели рядом с лежащим на кушетке Виктором. Сокольников выглядел паршиво. Весь бледный, словно мертвец. Взгляд пустой, глаза воспаленные, блестят. «А он точно продержится?» — спросил я. «Уж больно паршиво Виктор выглядит». «Геморрагическая анемия», — ответила Елизавета. «А по-русски можно?» — попросил я. «Крови он потерял очень много. И вылечить в один заход я его не могу. Понадобится много времени. Самое главное — это хороший отдых». «Анемия, говоришь?» — задумался я. «Лиза, как закончишь с Федором, иди в библиотеку. Там на столе лежит книга. В ней много информации о травах, которые растут в моем лесу». «Всеволод, без обид, конечно, но это состояние одними травами купировать невозможно», — помотала головой она. «Кровь должна сама восстановиться». «Нет, ты не понимаешь», — уперся я. «Точно помню, что в этой книге говорилось о травах, которые даже такие недуги лечат. Там было что-то про железо, про витамины». «Что?» — удивилась она. «Это в корне меняет дело. Сейчас вернусь. Елизавета тут же покинула комнату и пошагала в библиотеку. Я не против. Пусть изучит справочник Валериана. Эта девушка хорошо разбирается в лекарском деле, но мой предок обнаружил и описал множество трав, особенно магических, о которых целители знать не знают. Эти знания ей пригодятся. — Мы убили его, Всеволод Сергеевич, — простонал Виктор. — И за это мы теперь все поплатимся. И вы в том числе. Боже, поверить не могу, что допустил такую ошибку. — Кого вы убили? — нахмурился я. — Виктор, соберись. Я хочу понять, что вы наделали до того, как вся ваша троица на тот свет отправится. — Мы охотились на Вервольфа, — ответил он. — Монстра, представляющего из себя смесь человека и волка. Очень сильная тварь. Мы нашли его следы. Вышли на логово этого существа. А потом я ошибся. Виктор ударил себя ладонью по лбу. Не стоило этого делать. Загубили мы. И мальца этого, и всех нас. Витька убил совсем молодого Вервольфа, едва созревшего, — объяснил Слава. А потом пришла его мать. Вот она-то нам и надавала как следует. Жалости к этой мелкой твари у нас нет, просто сначала надо было старших Вервольфов прибить. Ошиблись мы. И теперь эти монстры будут мстить. Так у них заведено. За отнятого ребенка они будут драться, пока всех нас не перебьют. Вот ведь горе-охотники. Строили из себя профессионалов, а на деле оказались какими-то болванами. — Вы в горячем источнике, что ли, перегрелись? — воскликнул я. — Почему у вас все пошло не по плану? — Это только моя вина, — ответил Виктор. — Детина у этих тварей уж больно здоровый был, отъевшийся. Не вини моих людей, барин, я облажался. И на земле твои привел большую беду. Другими словами, я все это время был прав. Не зря проверял и допрашивал охотников перед тем, как дать им кров. Вот только даже мои меры предосторожности не дали никаких плодов. Все равно они умудрились облажаться. — Я пойду в лес, попробую уладить все, что вы натворили, — вздохнул я. — Только не один. Я с вами пойду, барин, — заявил Слава. — Покажу, где все это случилось. Может, вы, как друид, сможете все исправить. — Я тоже пойду, — закряхтел Виктор. — Ага, — хмыкнул я. — Лежать и не рыпаться. Теперь тобой командует Лизавета. И только попробуй ослушаться ее слова. Сразу весь ваш отряд выгоню. — Это ты правильно, Всеволод, — заявила девушка. Я даже не заметил, что она вернулась в лекарский кабинет. — Ты оказался прав. Есть в этом лесу травы, которые могут ускорить выздоровление охотников. Выходит, только с Федором будут проблемы. — А с ним-то что? — поинтересовался я. — Не вижу на нем ни одной раны. Однако же он так до сих пор и не пришел в сознание. Человек будто неделю без сна провел. — По голове его ударили. У него тяжелая травма мозга, — объяснила Лиза. — Сотрясение, что ли? — уточнил я. — Нет, хуже. Ушиб мозга, — помотала головой девушка. Я вообще не знаю, как Федор сюда на своих двоих добраться смог. Он уже давно должен был сознание потерять. — Вы просто Федора нашего не знаете, — хохотнул Слава. — Один раз на него напал монстр-броненосец. Он эту тварюгу пнул с перепугу, сломал себе несколько костей и даже со сломанной ногой смог убежать в город. 20 километров преодолел. Звучит как вымысел, но я сам слышал о подобном. У тела человека куда больше возможностей, чем может показаться на первый взгляд. Если в игру вступают такие гормоны, как адреналин, ожидать можно чего угодно. Не знаю, какие подвиги творил ваш друг ранее, но сейчас ему даже я помочь не могу, — призналась Елизавета. Долго ему лежать придется. — Это твой шанс, внучок. Услышал я голос Валериана. Призрак появился из ниоткуда. Повис над ослабевшим телом Федора. Разговаривать с ним при других людях было плохой идеей. еще сочтут меня сумасшедшим. Поэтому я решил попробовать установить контакт с Валерианом через свои мысли. И на то была весомая причина. Нужно было протестировать одну мою затею. — Ага! — прокричал Валериан. Его голос эхом пронесся по моей голове. — А я уж начал думать, что ты вообще не изучаешь мои самоучители. Значит, все-таки ты не такой уж и бездарный ученик, Всеволод. Не умеешь ты общаться без лишних оскорблений. Мне, между прочим, пришлось телепатию освоить. Мысленно ответил я. Пусть Валериан этого и не оценил, но я был собой доволен. Все-таки получилось. Я несколько дней медитировал, тренировал свой мозг, чтобы общаться с различными существами без слов. И, как оказалось, тренировки дали свои плоды. Правда, пару дней назад я уже пытался применить эти силы. Выходил в лес, искал зверей, но никто из них меня не понял. Похоже, эта способность мной еще не до конца освоена. — Сева, ты все неправильно делаешь, — вздохнул Валериан. — Ты что, теперь все мои мысли слышишь? — поинтересовался я. — Только те, которые ты от меня не скрываешь. Пойми, чтобы передавать сообщения растениям и животным, нужно понимать, как они мыслят. Они ведь не понимают человеческую речь. Призрак пожал плечами и уселся рядом с Федором, которого пыталась привести в сознание Елизавета. «Объясни», — попросил я, — «ты ведь хочешь, чтобы я поскорее перешел на новый уровень своих сил? Так помоги мне это сделать. Сам взвалил на меня эту ответственность. Значит, сам должен участвовать в моем обучении». — Я и не спорю. Мне просто интересно, как далеко ты можешь забраться без посторонней помощи. И пока что у тебя здорово получается, — отметил старик. — Лучше, чем я думал. Но про животных я тебе все же объясню. Видишь ли, мыслят они совсем не так, как люди. Они живут по принципу «здесь и сейчас». А все их стремления основаны на инстинктах. Питание, размножение, выживание. Понимаешь, Всеволод? Чтобы они тебя понимали, нужно... Нужно общаться с ними на языке выживания. Закончил за Валериана я. Передавать им свои мысли не в виде слов, а в форме инстинктов. Именно. Хочешь показать, что не представляешь опасности? Покажи животному мысли о том, как помогаешь ему. Даешь воду, еду или защиту, — объяснил Валериан. Только не делай так с хищниками. С ними все гораздо сложнее. Сообщишь, что ты не опасен, и станешь для них кормом. Покажешь им, что можешь их убить, они сбегут или, наоборот, начнут драться, как загнанные в угол. Я понял. Нужно искать золотую середину. Не угрожать смертью и в то же время не показывать свою слабость. Кивнул я. Хорошо, дед. Это был полезный разговор. Но ведь ты явился мне не только ради этого. Ты хотел сказать что-то другое. Я расспрашивал Валериана не просто так. Охотники не оставили мне выбора. Мне придется идти в лес. Разбираться с произошедшим. Возможно, эти навыки помогут мне договориться с монстрами. Правда, я не уверен, что монстры могут понимать такой язык. Как ни крути, а от зверей они здорово отличаются. — Изначально у меня для тебя была совсем другая тема, — заявил Валериан. — Ты ведь освоил вторую ступень. Не до конца, конечно, но кое-что уже можешь. Правда, отстаешь в лекарском плане. Так ведь я друид, а не лекарь. С чего бы мне иметь такие способности? Максимум, что я могу, это лечить мелкие царапины да мозоли. И, к сожалению, именно эту часть я в своих книгах так толком и не объяснил, — вздохнул Валериан. В этом мы с тобой похожи, Сева. Я думал точно так же, как и ты. Умер, не вылечив ни одного человека. А потом, наблюдая за своими потомками, выяснил, что друиды способны на большее. У нас тоже есть лекарское начало. Просто используем мы его иначе. Объяснишь? Отличие целителей от друидов в том, что одни используют свою ману для лечения, а другие должны забирать жизненную энергию от одних организмов и передавать ее другим. Так вот в чем дело. Теперь понятно, как я тогда вылечил свои руки. Сидя на мхе, я содрал с ладоней всю кожу, а когда залечил ее, сразу же почувствовал слабость. «Попробуй, Сева. Помоги Лизавете спасти этого охотника», — посоветовал Валерьян. «Уверен, у тебя все получится. Если все выйдет, ты станешь еще ближе к следующей ступени. А я пока что тебя покину». «Да почему ты постоянно исчезаешь в самый ответственный момент?» — бросил я. «Таковы условия для призраков, Сева. Я не могу вечно тебя сопровождать. И на тот свет удалиться тоже не могу. Поэтому приходится метаться туда-сюда». Валерьян даже фразу до конца закончить не успел. Испарился. А я все же решил последовать его совету. Подошел к Федору и положил ладонь на его лоб. — Ты что делаешь? — оторопела Елизавета. — Пытаюсь облегчить тебе работу. Часть моей энергии тут же улетучилась. Я снова попробовал использовать лечение, но на этот раз дотянулся до заклятий второй ступени. И результат поразил даже Елизавету. Голова охотника вспыхнула зеленоватым сиянием. Он сразу же открыл глаза, сделал глубокий вдох. Посмотрел на меня с благодарностью. Правда, слов не смог произнести. Сразу же уснул. За происходящим Лиза наблюдала через свою линзу. — Ты отдал ему столько энергии? — прошептала она. — Всеволод, как ты себя чувствуешь? — Да вроде сносно. А что? — не понял я. На этот раз я и вправду не ощутил никаких перемен. — Всеволод, ты передал этому мужчине столько сил. Не могу поверить, что ты выжил после этого. Такое ощущение, что в тебе человек 20 живет. Не знаю, как иначе объяснить тебе то, что я вижу. Ах, вот оно что. Спасибо, Лизе, за цифры. Теперь я понимаю, как возросла моя сила. В 20 раз больше, чем у обычного человека. И за счет такого запаса я теперь тоже могу лечить людей. Это хорошо. В крайнем случае смогу использовать и свои силы, когда откроется санаторий. Вот только сейчас меня беспокоит совсем другая проблема. — Слава, идти можешь? — спросил я. — Да, Всеволод Сергеевич, — кивнул он. — И чем могу помочь? — Веди меня к логову вервольфов. Я не дам им устраивать бардак на моих землях, — заключил я. Слава молча кивнул. Снова прокашлялся. Видимо, его гортань все еще не привыкла к новому состоянию. Мы вдвоем выдвинулись в лес. Идти пришлось долго. Несколько часов на север. По дороге нам встретился мох. Слава его не видел, да и сам мох не спешил со мной говорить. Лишь помотал рогатой головой, будто советовал не двигаться дальше. И вскоре я понял, к чему было то послание. Слава завел меня в ту часть леса, где я был всего один раз. Второй регион. Территория, которая мне еще не подвластна. Здесь живет неизвестный мне дух. И он, в отличие от мха, пока что со мной не знаком. — Долго еще идти? — спросил Славу я. — 10 минут. Мы почти на месте, — ответил он. — Вы уж простите, господин Дубровский. Много перемен мы с собой принесли. Но говорят, что перемены — это хорошо. — Ага, только в том случае, если эти перемены к лучшему, — усмехнулся я. А затем замер. Мое тело окаменело. Я увидел, кто появился за спиной Славы. Сначала подумал, что это вервольф. Но ситуация оказалась куда сложнее. «Стой!» — прокричал я. «Не двигайся, Слава!» «Почему?» «Просто слушайся меня! Даже не думай сдвигаться с места!» Все его тело опутал огромный змей. Шею здоровяка покрыли несколько витков. Слава не видел его и не чувствовал угрозы. Но я сразу понял, кто предстал передо мной. Это дух. Страж. Тот, кто владеет этими землями. «Бездарный друидс», — прошипел он. «Уходи, пока я разрешаю. Твои люди встревожили мои земли». «Я не уйду», — помотал головой я. «Не спорь со мной, глупый маг». Змей показал клыки. «Этот охотник умрет. Ты не сможешь меня переубедить. Лучше беги. Считай это моей платой за то, что ты спас мой лес». Видимо, он имеет в виду тот случай, когда сюда прибыли люди Ладыгина. «Нет, не уйду», — отрезал я. «Отпусти Славу». «Зря», — прошипел змей. «Я дал клятву хозяину леса. Обещал, что убью любого Дубровского. Раз не хочешь бежать, значит, мне придется сдержать данное ему обещание». «Хозяину леса? О ком он говорит?»